Глава 12. Успехи нового понимания христианства и Доминиканский орден. Условия, обеспечивавшие успех францисканства, сказались не только на распространении примыкавших к тому же идеалу еретических течениях эпохи. Тенденции, вызвавшие францисканство, обнаружились и в еретизме XIII века. Почти одновременно с Франциском на севере Италии начал вести жизнь покаяния бывший скоморох Джианбуоно. Вместе с учениками своими он поселился в пустыне, не уступая суровостью своей дисциплины аскетам XI века. Но пустыня его находилась рядом с городом, братья сами ходили за сбором милостыни, воздействовали своими проповедями и увещаниями на мирян. Воздействие на мир, призыв к покаянию и даже борьба с еретиками было существенной стороной деятельности Джианбуоно, а его учеников джианбонитов часто смешивали с францисканцами. Подобные же течения проявились и в других еремиториях. У сильвестринцев, на которых, кажется, оказали влияние минориты, первый монастырь сильвестринцев на Монтефано, около Фабриано, был основан в 1231 году. В 1247 году конгрегация их, включавшая ко времени смерти Сильвестра к 1267 году более 11 общежитий, была утверждена Иннокентием IV. У появившихся сначала в Испании при Иннокентии III, а потом проникших во Францию и Англию кающихся братьев Христа, фратрес Саккати, во многочисленных независимых друг от друга еремиториях Тосканы и так далее. Общему течению поддались и кармелиты. Во второй половине XII века крестоносец Бертольд с 10 товарищами поселился на горе Кармель, что подало впоследствии повод к легенде об основании ордена, жившим на ней в пещере пророком Ильей. Около пещеры Ильи еремиты Бертольда выстроили посвященную Богоматери капеллу и, приняв от иерусалимского патриарха Альберта, составленный по образцу Василианского устав, были утверждены как орден папою Гонорием III в 1226 году. Неудачи христиан на Востоке принудили кармелитов передвинуться на Запад, сначала на Кипр, потом в Сицилию, Францию и Англию. Провозглашенный ими с самого начала принцип бедности и влияние примера и успехов миноритов и доминиканцев заставили и кармелитов войти в число нищенствующих орденов 1245 год, в том смысле термина «нищенствующий», в каком он употреблялся к половине XIII века. Идея новой жизни, новое понимание евангельского идеала отразились и на судьбе женских монастырей. К этому времени под влиянием роста монашеского идеала все более и более обособлявшихся от мира. Ученица Франциска, его дочь и цветочек, святая Клара, оставила свою знатную семью и решила жить как Франциск. Проповедовать и скитаться ни она, ни присоединившиеся к ней не могли, потому что и то, и другое шло вразрез с воззрениями эпохи и существовало только у еретиков, да и у них не достигло заметного развития. Клариссам оставался только один способ воздействия на мир, столь ценимая Франциском проповедь примером. Но если францисканцы, несмотря на нивелирующее влияние традиции, могли сохранить свое лицо и занять в ряду других орденов совершенно особое место, клариссы с первых же шагов своих должны были пойти на уступки традиции по пути приближения к обычным женским монастырям, преобразовываемым в это время в духе наивозможного обособления от мира. Этот процесс облегчился тем, что первый же монастырек Кларисс, расположенный на склоне Ассизского холма Сан-Дамьяно, вызвал ответное течение в других местах Италии, течение, не всегда связанные с Кларою или Франциском, а часто с папою Григорием IX или только со смутным стремлением к более совершенной жизни. Понятно, что при таких условиях значительная часть новых общежитий отличалась от женских монастырей старого типа только по имени. Идеал бедности должен был мириться с оседлостью, с владением монастырем, а иногда и с собственностью на него. Даже в строгих монастырях, как Сан-Дамьяно или Флорентийский монастырь, руководимые сестрою Клары Агнессою, или Пражское общежитие, во главе которого стояла Агнесса Пражская, организация сбора милостыни, для чего выводятся особые елемозинарии, приводила к экономической обеспеченности монастыря, а эта организация была необходима в силу принципа безусловной обособленности от мира. Францисканский идеал старались осуществить за стенами монастыря, за которыми могли проявиться только любовь, смирение, мистическое стремление к Богу, все, что не требует общения с миром. Но и эти черты жизни, вместе с упорным желанием соблюсти возможную бедность, удержались лишь в немногих строгих общежитиях. Остальные же так и не поднялись над уровнем обыкновенного, только, может быть, более строгого монастыря. Впрочем, несколько отрывочных указаний говорят о каких-то минаретках на севере Италии и во Франции, которые бродили по городам, собирали милостыню и как будто стояли в каком-то отношении к миноритам. Но их было немного, существовали они недолго, встретив вполне отрицательное отношение со стороны церкви, и возникновение их нам неизвестно. Апостольская деятельность францисканцев довольно рано направилась и против еретиков. Борьба с еретиками была, несомненно, выгодною и для церкви. Это понимал папа Иннокентий III, принимая в лоно церкви группу раскаявшихся французских вальденсов, которые во главе с Дурандом де Оска, продолжая вести апостольскую жизнь, с благословения Рима решили посвятить себя делу обращения в католичество своих бывших единоверцев. Они и получили название католических бедняков «Pauperes Catholici», и через несколько лет усилились еще группою итальянских вальденцев, руководимых Бернардом Примем и составлявших самостоятельную организацию. Но проповедь католических бедняков не привела к блестящим результатам. Еретическое прошлое лежало на них несмываемым пятном, давая удобный повод к оппозиции со стороны видевшего в них своих конкурентов клира. Да и сама задача – обращение еретиков, вальденцев – не была благодарною. Вальденцы в эту пору уже слишком резко для того, чтобы возможно было примирение с Римом, противопоставляли себя католической церкви. И тем не менее, появление католических бедняков весьма ценно для уразумения того, как понимала церковь свои задачи и насколько она ценила практическую пользу существования в ней людей, ведущих апостольскую жизнь. Еще показательнее в этом отношении Доминиканский орден. В конце XII и начале XIII веков еретики, главным образом катары и вальденцы, вели ожесточенную борьбу с церковью. Они, особенно первые, начали богословскую и философскую полемику с догмами церкви, и эта полемика пользовалась большим успехом, потому что еретики, обращаясь к массам, искусно популяризовали догму и в подтверждение своих мнений ссылались на приводимые на местных языках тексты Священного Писания. Но, недовольствуясь этим, еретики сосредотачивали свою пропаганду около нового евангельского идеала, противопоставляя свою апостольскую жизнь жизни обмерщенного с точки зрения строгого понимания Евангелия клира. Сложна совокупность причин, создавших успех еретическим движениям, но главные сводились к указанным сейчас двум сторонам деятельности детей Антихриста. Со времени начал клюнизма повышение религиозности масс выражалось не только в ереси и не главным образом в ней, а и в ряде движений в самой церкви, движений, постепенно захвативших и низшие классы общества. С половины XII века апостольский идеал все более и более начинает проявляться и в ортодоксальных течениях, в деятельности бродячих проповедников-аскетов, в премонстранстве и францисканстве. Нельзя забывать и того, что вальденцы прожили первые свои годы в лоне церкви и лишь силою обстоятельств принуждены были порвать с ней и против собственной воли перейти в стан еретиков. В первой четверти XIII века Рим уже мог противопоставлять нещадно гонимой им ереси тех, кто осуществлял моральный идеал эпохи в самой церкви. Выдвинуть против апостолов катаров и вальденцев апостолов-премонстранцев, католических бедняков и францисканцев. Но богословская борьба с еретиками еще не отличалась должными планомерностью и энергией. Епископы, каноники и монахи проповедовали против еретиков, но их слова не отличались необходимой убедительностью. Народ сочувствовал еретикам, вместе с ними отворачиваясь от богатых преемников апостолов. Епископы – собиратели сокровищ, думающие только о том, как разбогатеть и увеличить свои владения. Монахи и каноники, не обладая личной собственностью, сообща владеют благами мира. Слова служителей церкви не могли действовать с убедительностью слов еретика, согласующего проповедуемый им идеал со своей жизнью. Каноники писали трактаты, опровергающие бесовские лжеучения, составляли руководство для защитников церкви, но нужного кадра этих защитников у них не было. Идейная борьба не отличалась организованностью, а кровавые усмирения, самая возможность которых зависела от сложных политических отношений, не приводили к желанным результатам. Новые нищенствующие ордена, за исключением малочисленные группы католических бедняков не считали главную своей задачей борьбу с ересью, ограничиваясь случайным и непланомерным опровержением ее учений. А между тем, по условиям момента, идейная борьба с врагами церкви могла рассчитывать на успех лишь в том случае, если она будет вестись людьми апостольской жизни. Это понял, получивший хорошее богословское образование, испанский каноник Доминик, родившийся в 1170 году. В начале XIII века вместе со своим епископом, папскими легатами и 12 аббатами цистерцианского ордена Доминик обсуждал в Лангедоке меры борьбы с альбигойцами. Он думал, что для успеха дела церкви необходимо усилить энергию и экстенсивность проповеди и соединить ее с апостольской жизнью. Проповедники должны отказаться от большой свиты и внешнего блеска своей миссии. По примеру апостолов, должны они скитаться с места на место и воздействовать на альбигойцев не только проповедью, но и апостольским образом жизни. Доминик не отрицал и других способов борьбы, истребления закоренелых еретиков и деятельности церковных судилищ, еще не переродившихся в инквизиционные, но уже посылавших на костер врагов церкви. Новый орден, мысль о котором зрела в уме Доминика, должен был стать новым, могущественным орудием борьбы наряду с уже испытанными. Члены его противопоставлялись в уме основателя проповедникам-альбигойцам, как проповедники католической истины, словом, примером и молитвою, побеждающие противников. Необходимые для достижения личной святости молитва, созерцание и аскеза, приспособленные к задачам борьбы, скитальчество и бедность должны быть соединены с глубоким и католическим знанием. Два тулузских горожанина были первыми учениками Доминика. К ним примкнуло еще четверо. Архиепископ Тулузы и стоявший во главе крестоносного воинства, боровшегося с еретиками, граф Симон де Монфор, оказали святому энергичное содействие. Осенью 1215 года Доминик появился на Латеранском соборе, надеясь получить от папы утверждение своего ордена. Еще ранее принявший под свое покровительство католических бедняков, Иннокентий III одобрил план Доминика, но, согласно с постановлением собора, запретившим основание новых орденов, предложил святому принять один из утвержденных уже уставов. Вернувшись в Тулузу, Доминик вместе с товарищами своими решил положить в основание своего ордена устав Августина, дополненный некоторыми постановлениями Премонстранского, и таким образом сумел создать форму жизни, удобную для осуществления намеченных им задач. В том же 1215 году орден был утвержден папою Гонорием III. Доминиканцы ближе стояли к традиционным монашеским формам жизни, чем минориты. Уже в 1216 году Доминик основал свой первый монастырь, за которым последовали другие. В этом первом монастыре, около Тулузы, служившем образцом для последующих, у каждого брата была своя келья, чем обеспечивалась возможность научных занятий. Жизнь не отличалась существенно от жизни августинцев или премонстранцев, и доминиканцы были такими же уставными канониками. Но в соответствии с планом Доминика и отчасти под влиянием францисканства, в 1220 году на общем соборе в Болонье было провозглашено отречение от всякой собственности, и орден вошел в число нищенствующих. Однако ввиду особенных задач ордена, бедность не была могла быть доведена до таких пределов, как у ранних миноритов. Для борьбы с еретиками и за догму церкви требовались знания. Для приобретения знаний – обучение братьев, немыслимое без относительной оседлости, без библиотек. Трудно осуществимое без отдельных келий, предполагавших большой и благоустроенный монастырь, хотя бы и расположенный в центре города. Идеал добровольной нищеты и скитальчества приспосабливается к целям ордена, смягчаясь, с одной стороны, приобретая значение орудия борьбы с другой. Отсутствие безусловной оседлости, стабилитас локи, и бродячесть способствовали расширению сферы деятельности ордена и необходимой для этого свободе передвижения доминиканских проповедников. Отсутствие личной и общей, в последнем случае только формальной, собственности придавало ордену удобоподвижность и сосредоточенность его на одной цели – заботе о душе ближних, cura animarum. Точно так же целям доминиканцев соответствовали и внесенные ими в жизнь каноников изменения. Отсутствие предписаний о необходимости физического труда позволяло посвятить более времени обучению братьев. Аскеза и молчание содействовали внутренней подготовке проповедника. Существование монастырей, лишь формально примиримое с идеалом абсолютной бедности, сделало возможным систематическое обучение братьев и организацию преподавания. Позднее в каждом доминиканском монастыре было свое студиум партикуларе, для завершения же образования служил введенный с 1248 года студия генералия в Монпелье для Прованса, Болонье в Италии, Кёльне для Германии и Оксфорде для Англии. Это делало ненужным посылку доминиканцев в университеты и возможным желательное направление преподавания. Организация самого преподавания была завершена Общим собором 1259 года, на котором присутствовали такие светила доминиканской науки, как Альберт Великий и его ученик Фома Аквинский. Курс обучения, имевшего главную целью подготовку проповедников, был рассчитан на 6-8 лет. Первые два года посвящались философии, вторые два – основному богословию, церковной истории и праву. Последние два – углубленному изучению богословия, руководством для чего служила сумма теологика Фомы Аквинского. Наиболее способные ученики по окончании этого шестилетнего курса делались лекторами, а через семь лет – магистрами, магистри студентиум. Через 13 лет, пройдя степень бакалавра, они могли стать магистрами богословия, магистри теологии. Высший сан ордена, рядом с которым стоит сан общего проповедника, praedicator generalis, получаемый после успешной 25-летней проповедческой деятельности. В первой четверти XIII века окончательно сложилась и организация ордена, развивавшаяся, что объясняется составом ордена, более планомерно и спокойно, чем миноритская. подчиненные приорам монастыри объединялись в находящиеся под властью провинциалов провинции. Во главе ордена стоял избираемый провинциалами и особыми избирателями по два на провинцию пожизненный генеральный магистр (magister generalis), власть которого была ограничена ежегодным, позже каждые два года, генеральным собором, причем законодательная инициатива собора была умеряема необходимостью для действенности той или иной меры принятия ее последовательно тремя соборами «Inhoatio, Approbatio, Confirmatio». Состав ордена не вполне однороден. Наряду с братьями-клириками существовали еще братья-миряне. И это, естественно, сложившееся и у францисканцев деление обеспечивало деление функций внутри ордена и, следовательно, возможность для клириков, возложивших все материальные заботы на мирян, всецело отдаться своей ученой и проповеднической деятельности.